Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982 года. Вив. Джейми уехал, и в мотеле воцарилась зловещая тишина. Снаружи над парковкой завывал ветер, шурша ветвями обнаженных деревьев. Вив сидела на ресепшене, когда свет вдруг опять замигал. Она ждала. Если Джейми выполнит свое обещание, все случится с минуты на минуту. Зазвонил телефон. Вив подскочила и взглянула на него, чувствуя, как на шее выступает пот. Таков был план, и все равно ее передернуло от ужаса. Она была вся на нервах. «Алло?» Это было совсем не то слово, которое она обычно говорила, снимая трубку. Но этого звонка она не ждала. На другом конце линии царила тишина. Слышалось лишь негромкое дыхание. Кто-то слушал и ждал. Для Зари подобные случаи были обычным делом. «Дети», — ворчали другие сотрудники. «Подростки, заняться им больше нечем, что ли?» Но теперь, прислушиваясь к дыханию на фоне тишины, Вив спрашивала себя. «Как же так вышло, что все эти люди, и она в том числе, были такими идиотами?» Дыхание в трубке ничем не напоминало шалящего подростка. То был просто звук, издаваемый другим существом, которое тоже жило, тоже существовало. Этому существу хотелось поговорить, но, возможно, оно было лишено этой способности. «Бетти?» — позвала Вив в трубку. Дыхание. Ни паузы, ни заминки. «Он здесь», — продолжала Вив, наполнив тишину звуками собственного голоса. «Я знаю, что тебя это расстраивает. Знаю, что тебе грустно и плохо. Но сегодня вечером я все исправлю. Обещаю». По-прежнему ничего. Только дыхание. «Я так долго с этим жила. Не думаю, что от моей жизни осталось хоть что-то. Да и зачем она мне нужна? Серьезно, я больше не вижу смысла. А ты?» Неужели у дыхания и впрямь поменялся ритм? Всего на секунду. Вив не могла бы сказать наверняка. Она даже не знала, способно ли это нечто на другом конце линии услышать ее слова. Но все равно продолжала говорить. «Мне жаль. Мне так тебя жаль. Не думаю, что в этом мире найдется хоть один человек, который жалел бы тебя сильнее, чем я. Я видела твою фотографию и знаю, что могла бы оказаться на твоем месте. Как и любая из нас. Ты этого не заслужила. И никто не заслуживает. Это все неправильно. Мне не осталось ничего другого, кроме как попытаться все исправить. Возможно, придется пожертвовать всем. Да и к черту. Моя жизнь ничего не значит». По-прежнему тихо. Но откуда это чувство, будто на той стороне ее слушают? Никаких доказательств у Вив не было. И все же она не сомневалась в своей правоте. «Это лучший способ», — продолжала Вив. «И единственный. Взять того, чья жизнь ничего не значит, и обменять на всех вас. Я обменяю себя на вас, чтобы навсегда его остановить. Думаю, только так мне хватит сил, чтобы это прекратить. Теперь я знаю, кто он такой. Полумерами его не остановишь». Мерное дыхание в трубке прервал судорожный вздох. А потом на выдохе послышалось одно единственное слово. «Беги». Потом что-то щелкнуло, и звонок прервался. Вив положила трубку и не успела даже отнять от нее руки, как вдруг телефон зазвонил снова. «Алло? Номер 212», — раздался знакомый голос. Вив соединила его. После легкого щелчка загорелась кнопка. Она стала слушать. «Алло?» — это говорил Саймон Хесс. «Я знаю, кто ты», — ответил второй голос. «Знаю, что ты сделал». Долгая пауза. Затем снова Хесс. «Не понимаю, о чем вы». «Все ты понимаешь». Вив прикрыла глаза. Как же здорово у него получалось. Звонил, конечно, Джейми Бланник, зачитывавший фразы, которые она для него написала. «Встретимся на углу Дерри Роуд и Смит-стрит. Я уже здесь, звоню из таксофона». Я видел тебя с Трейси. Если не придешь через 20 минут, я расскажу всем, что видел и знаю. И не только про Трейси, про остальных тоже». В трубке воцарилась тишина. Вив затаила дыхание. Настал момент истины. Саймон Хесс заговорил. «Так это ты за мной следил?» «Я видел тебя в Плейнсвью, где ты следил за Трейси», — продолжал Джейми, придерживая слов, которые написала Вив. «А еще возле школы, в тот вечер, когда выступал хор. Я знаю все и молчать не собираюсь». «Шантаж?» — спросил Хэс. «Надеешься выбить из меня денег?» Вив до боли прикусила губу, стараясь не разрыдаться. «Это все правда. Я не сумасшедшая. Мне казалось, я схожу с ума, но это правда. Я была права». «Ты не узнаешь, чего я хочу, пока не встретишься со мной», — сказал Джейми. 20 минут, или я иду в полицию». И он повесил трубку. Еще секунду было слышно, как Хэс дышит, но потом пошли короткие гудки. Вив тоже положила трубку. От волнения у нее перехватило горло и защипало в глазах. Через минуту на парковке завелся автомобиль. Подойдя к двери, она увидела, как Хэс отъезжает. Теперь Вив осталась в заре одна, не считая спящей миссис Бейли. Секунд 15 она подождала, на случай, если Хэс передумает. Затем открыла нижний ящик стола и принялась копаться в нем, пока не нашла то, что искала. Ключ с пометкой «Мастер». Джанис рассказала о нем еще в самую первую ночь. «Если кто-то в номере потеряет сознание или умрет, эта штука тебе пригодится». Забрав ключ, Вив остановилась в нерешительности. Затем запустила руку в сумочку и перепрятала кожаный чехол с ножом к себе под толстовку. Однажды она уже вышла из офиса безоружной, и это едва не стоило ей жизни. Больше она такого не допустит. Выйдя на улицу, девушка поспешила к лестнице. Ей было совершенно необходимо, чтобы этот звонок совершил Джейми, поскольку Хэс никогда бы не поверил женщине. Разумеется, его шантажист, этот гений, собравший воедино все кусочки пазла, мог быть только мужчиной. Услышав женский голос, он бы повесил трубку и сразу вспомнил бы, откуда знает Вив. Поэтому она подрядила в сообщники Джейми, и тот справился с поставленной задачей. Поцелуй окупился сполна. Поднявшись по лестнице, Вив подошла к 212 номеру. Вставила в замок ключ, все двери на верхнем этаже снова были закрыты, словно Бетти прибрала за собой. Но стоило Вив отпереть дверь в 212-й, лампочки опять замигали. Изнутри комната ничем не отличалась от всех остальных в вечерней заре. Постель, тумбочка, небольшой комод. В углу чернела коробка телевизора. То самое кабельное ТВ, о котором кричала вывеска снаружи. На кровати лежал маленький чемоданчик, который Саймон Хэс принес с собой. Он был закрыт. Обстановка в комнате казалась совершенно нетронутой. Будто после регистрации Хэс сидел, ничего не делая, пока ему не позвонил Джейми. «Да что же творится у него в голове? Все? Ничего. Хэс убил Трейси Уотерс либо этим утром, либо прошлой ночью. Память о ее смерти была еще свежа. Переживал ли он самые яркие моменты убийства в своем сознании? Или уже обо всем забыл?» Подойдя к чемодану, Вив подняла защелки и открыла крышку. Зажгла прикроватную лампу. Внутри чемодана лежала аккуратно сложенная одежда, рубашки и галстуки. Еще зубная щетка и набор для бритья. Все было опрятным и чистым. Если Вив надеялась обнаружить испачканную в крови одежду или орудие убийства, ей не повезло. Но проблема была в том, что даже она сама толком не знала, чего ищет. На дне чемодана лежала аккуратно перевязанная папка с бумагами. Потянув за шнурок, девушка открыла ее и стала листать страницы. На них были отксерокопированные расписания Хэса, а также его карты и товарные чеки. Была там и карта района в Плейнсвью, где Вив за ним следила. На карте была каждая улица и дома с номерами. Прямоугольник каждого дома Хэс от руки помечал символами, о значении которых было нетрудно догадаться. Крестик означал, что в этом доме ему отказали. кружок, что хозяев не было на месте. Галочка отмечала успешную продажу. На доме Трейси не стояло никакого символа. Что это значило? Вив перебирала страницы в надежде найти что-то еще, что-то конкретное, может, фотографию Трейси или записи о ней. Ей хотелось позвонить Альме Трент и попросить, чтобы та арестовала Саймона Хесса прямо сейчас, этой же ночью. Но Альме пришлось бы вызывать других полицейских, и она не стала бы этого делать без веской на то причины. «Разузнай хоть что-то», — звучал в ее голове голос Альмы. «Разузнай хоть что-то, Вив». «Знаю, знаю», — пробормотала она, обращаясь к Альме в мрачной тишине комнаты. «Знаю, что будь у тебя возможность, ты бы помогла. Ты просто не понимаешь. А теперь Трейси мертва». На дне папки лежала вторая карта, нарисованная от руки карандашом на листке линованной бумаги. Поднеся его к лампе, Вив увидела дома в ряд, между двумя из которых был проход, дорогу и квадрат в конце нее с пометкой «Парк». На другой стороне парка, вдоль улицы, изогнутой в форме буквы «Си», располагались дома. Вив принялась вертеть лист из стороны в сторону, пытаясь определить, знает ли это место. Она воспроизвела в памяти улицы, на которых жили Кэти, Трейси и Виктория. Карта не соответствовала ни одной из них. Тогда что же на ней изображено? Дом еще одной жертвы, о которой Вив ничего не знает? Феллота? Или какой-то другой город? Названия улиц не были подписаны. Девушка перевернула лист и изучила обратную сторону, но ничего там не нашла. Что-то это все-таки значило. В этом она была уверена. Просто не сообразила пока, что именно. «Уже ближе», — сказала она про себя, обращаясь к Альме и Бетти. «Я чертовски близко». Затем вновь перебрала все бумаги. Проверила чемодан и одежду, обошла комнату и заглянула сначала в мусорное ведро, а потом в ящики комода и тумбочку. Везде оказалось пусто. Тогда девушка прошла в ванную. Там было темно и очень тихо. Все казалось нетронутым. Она осмотрела занавеску для душа и одно тонкое полотенце, висевшее на перекладине. Вновь забрахлило освещение. На этот раз лампочки мигнули несколько раз подряд, словно кто-то специально жал на выключатель. Вот только не было такого выключателя, который мог бы вырубить свет во всем мотеле сразу. Бетти. Это было предупреждение. Вив вернулась из ванной в основную комнату. Похлопала себя по карманам в поисках ключа. На постели остался лежать открытый чемодан, и было видно, что в нем кто-то рылся. Расправив наскоро одежду, Вив прикрыла ее крышкой. Когда она уже поворачивала защёлки, с порога раздался голос. «Что ты делаешь?» Саймон Хесс стоял промокший во влажном от дождя пальто. Снизу на брюках виднелись брызги. Свет прикроватной лампы падал на его симметричное и ничем не примечательное лицо. Вив впервые заметила, что глаза у него карие. Выглядел он совершенно спокойным. Несмотря на это, у нее внутри все сжалось, в венах застучала кровь, а каждый нерв кричал о том, что она в опасности. «Я... простите», — пробормотала Вив. Слова повисли в воздухе, нелепые. Хэс взглянул на чемодан, который она по-прежнему придерживала руками, затем снова на нее. Моргнул. «Ты...» — его голос смягчился от удивления. «Это была ты!» Вив убрала руки с чемодана и повернулась к нему лицом. Он загораживал выход, и бежать ей было некуда. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Конечно, понимаешь». Он шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Перед тем, как дверная щель сомкнулась, девушка услышала снаружи щелчок. Одну из соседних дверей с силой отбросила к стене. Потом стало тихо. Саймон Хэс запер изнутри дверь своего номера. «Не понимаю», — настаивала она. Под одеждой у нее выступил холодный пот. «Тогда почему ты здесь?» Он говорил спокойным тоном, как врач или учитель, но щеки его покрылись красными пятнами гнева. «Зачем пришла в мой номер и роешься в моих вещах? Это ведь ты сидела на той автобусной остановке. И твои следы остались в моем саду». Вив не могла оторвать от него взгляда. С этого расстояния она видела на его подбородке и шее едва намечавшуюся щетину. «Пятичасовая тень», — так всегда говорила мать, если отец не брился. Теперь ее родители были далеко. Ей было страшно, и в то же время нет. Она выслеживала его несколько недель. Какая-то часть ее была к этому готова. «Я позвоню в полицию», — заявила Вив. «Ты убил Трейси». Он даже бровью не повел. «Кому еще ты об этом рассказала?» Девушка покачала головой. «Никому». «Нет, кое-кому ты все-таки сказала», — настаивал Саймон Хэс. «Например, тому мальчишке, который звонил мне по телефону. Ему, кому же еще? Чтобы он помог тебе обманом выманить меня из номера». Он сделал особое ударение на слове «обман», как будто это имело значение. Как будто даже после всего, что он сделал, его по-прежнему оскорбляла чужая неискренность. В его взгляде промелькнуло отвращение, и Вив почувствовала, как ее собственные щеки наливаются гневным румянцем. «Ты злишься, потому что тебя поймали», — сказала она. «Ты думал, никто не сумеет этого сделать, а я взяла и сумела». «Ошибаешься», — процедил с презрением Хэс. «Ты меня еще не поймала. Я пока что стою здесь. Но ты звони в полицию, если хочешь. Что ты можешь доказать?» «Я видела тебя рядом с ней!» Вив не на шутку разозлилась. «Я видела тебя рядом с Трейси! Как ты за ней наблюдал, как выслеживал! Почему ты с ней так поступил?» Слова прозвучали дико, неразумно, и все равно она не смогла их сдержать. Слишком уж долго они стояли комом у нее в горле. «Она ведь тебе ничего не сделала, как и все остальные. Зачем нужно было ее убивать? И почему ты постоянно сюда возвращаешься?» В коридоре с грохотом распахнулась дверь в соседний номер. Затем послышался глухой удар. Один. Еще один. Что-то мягкое стучало к ним в запертую дверь. Ладонь. «Помогите мне!» — раздался снаружи женский голос, резкий и осипший. «Помогите!» У Вив похолодели руки. Никогда в жизни она не слышала ничего страшнее и печальнее. Это был голос женщины, понимавшей, что она умирает, что после долгой схватки все вот-вот закончится, и ей ни за что не победить. «Помогите мне!» С надрывом прохрипел голос, после чего в дверь снова ударила ладонь, на этот раз слабее. Взглянув на Саймона Хесса, Вив увидела на его лице мечтательную улыбку. «Бетти», — сказал он, — «вот поэтому я сюда и прихожу. Потому что она здесь. Я просто не могу. Держусь до последнего, но потом все равно возвращаюсь, чтобы снова ее увидеть». Снаружи послышался всхлип. «Помогите мне. Пожалуйста. Пожалуйста». «Именно так она и говорила», — подумала Вив. «Когда он делал с ней то, что делал. Что значит «надругались»?» «Она лежала в моем багажнике», — продолжал Хэс, и на фоне криков Бетти его размеренный голос звучал своеобразным контрапунктом. «Я думала, она будет вести себя тихо, но ошибся. Тихой она не была». Он покачал головой, а потом добавил. «Такой ошибки я больше не совершил. Усвоил урок. Они не могут вести себя тихо, когда тебе нужно». Вив вспомнила, какой была на той фотографии Бетти. Спокойной, уверенной, учительницей. В газетах ее называли «старой девой», хотя на момент смерти ей было всего лишь 24. «Почему именно Бетти?» — спросила она у Хэса. «Я ее любил», — ответил он. «Никогда раньше никого не любил, а Бетти полюбил. Мне нужно было заставить ее это понять». Бетти снова закричала, барабаня ладонями в дверь, и Хэс улыбнулся. Именно это он слышал, когда держал ее в багажнике. Она кричала и стучала изнутри. Для него эти звуки были сродни колыбельной. У Вив скрутила живот. Еще чуть-чуть, и ее вырвет. Потом она направилась к двери. Ей предстояло пройти мимо Хесса, который по-прежнему так и не сдвинулся с места. Поравнявшись с ним, девушка едва не повернула назад от омерзения. «Что ты делаешь?» — спросил Хесс. «Впускаю ее». Она ухватилась за дверную ручку, обжигающе холодную, и опустила ее вниз. Дверь отворилась, и снаружи в комнату ворвался холодный, влажный ветер. В коридоре никого не было. Вив осмотрела дверь с внешней стороны. Между трещин в краске виднелись кровавые отпечатки ладоней. Раскрыв собственную ладонь, девушка приложила ее к одному из отпечатков и почувствовала кожей холодную кровь. «Почти как настоящая», — с ужасом подумала она. Форма ее руки идеально совпадала с отпечатком руки Бетти. «Беги», — умоляла она, глядя в лобовое стекло, пока Вив пряталась в своей машине. «Беги». Теперь она могла убежать. Дверь была открыта. Но Хэс без сомнений пойдет следом и, может, даже победит. Он был старше нее и не такой проворный, зато обладал навыками охотника, не раз преследовавшего своих жертв. Может, Вив так и не узнает, сколько их было на самом деле. Может, он ее поймает, и она станет следующей в его списке. Хэс, видимо, подумал о том же. «Ты ведь не думаешь уходить?» Он говорил спокойно, даже несмотря на то, что она стояла в дверном проеме и в любой момент могла обратиться в бегство. «Могла бы. Спустилась бы по лестнице и прыгнула в машину. Уехала бы подальше. От этого мотеля, от этого убийцы. Заявила бы в полицию. Но чем бы это помогло? Ничего бы не изменилось. Никто бы ей не поверил. Решили бы, что Саймон Хесс — порядочный и законопослушный человек, незаслуженно обвиненный какой-то сумасшедшей девицей. И все бы началось сначала. Ну, а если он ее убьет, это просто сойдет ему с рук. Опять. Отступив от двери, Вив повернулась к нему лицом и сказала. «Нет, я никуда не ухожу». После этого случилось следующее. Все огни, включая вывеску, разом погасли, и мотель погрузился во тьму. Бетти закричала. А потом Вив достала из-под толстовки нож, вытащила его из чехла и вонзила лезвие Саймону Хессу в грудь.